Они видели. Заворачивая в лес, уходила влево узкая выбитая колея, едва ли шириной с фургон. Над ней нависал подлесок. По бокам обступали деревья, толстые, как винные бочки, и ветви с листьями переплетались наверху пылающим балдахином. «Вот она!» — воскликнул Слоттер. «Прямо перед вами, джентльмены! Эта дорога к вашему... Сэр, вы не свернули?» Грейтхаус молча держал вожжи, чуть сгорбив плечи. «Более 50 фунтов деньгами, сэр. Добавьте украшения и прочее, и вы оба богаты. Неужто вы не понимаете, что я вам предлагаю?» Фургон все так же неспешно двигался вперед. «Я клянусь, что уеду из страны. Чего вам еще? Чтобы я гнил за решеткой и повис на перекладине за то, что убивал мерзких тварей? Вы думаете, люди, которые вас сюда послали, отвергли бы мое предложение? Вы думаете, им есть дело до кого-нибудь, кроме себя самих?» Он рассмеялся резким и гулким смехом. «Тогда езжайте, езжайте мимо, и да будут прокляты ваши души. Всю жизнь будете знать, что могли быть богатыми, но оказались слишком глупы, чтобы протянуть руку и взять». Мэтью отвернулся от напряженного лица Слоттера, которое на протяжении этой тирады все наливалось и наливалось кровью. Колеса фургона сделали еще три оборота. А потом Мэтью услышал, как Грейтхаус сказал коням «Тррр!», будто камень застрял у него в горле. И потянул на себя вожжи. Лошади остановились. «Что вы делаете?» — спросил Мэтью хрипло. Грейтхаус поставил фургон на тормоз. «Мне надо отлить». Он отложил вожжи, слез на дорогу и отошел в лес. Слоттер, закрыв глаза, снова привалился головой к борту фургона. Он ничего не сказал, даже мускулом не шевельнул. «Собирается для новой попытки», — подумал Мэтью. Прошло время, минуты или больше. Мэтью посмотрел туда, куда ушел Грейтхаус, но не увидел его в чаще. Одна из лошадей встряхнулась шумом, переступила с ноги на ногу, будто не в силах стоять и ждать. Потом вместе с подругой по упряжке принялась хрустеть бурьяном. Прошла еще минута, и появился Грейтхаус, медленно шагающий через кусты. Он брел, уставясь в землю и откидывая ногами камешки из желуди. «Мэтью», — позвал он, не поднимая глаз, — «ты не подойдешь сюда». «А как же никуда он не денется?» Мэтью внимательно посмотрел на арестанта. Тот сидел неподвижно. «Мэтью! Мэтью!» — повторил Слоттер, прикрыв глаза от солнца, пылавшего в его бороде, как уголь. «Весьма респектабельное имя, надо сказать. Идите, не бойтесь, я пока отдохну». Мэтью слез с фургона, держа пистолет в руке. Еще раз посмотрел на Слоттера и прошел 12 шагов, отделяющих его от Грейтхауза. Но пленник не шевельнулся. «В чем дело?» — спросил Мэтью, увидев залегшую на лбу Грейтхауза глубокую борозду тревоги. «Что не так?» Грейтхауз копнул носком ботинка опавшие листья. Наклонился... Поднял белый камешек и принялся тщательно его рассматривать. «Хочу узнать твое мнение», — сказал он, наконец, сдавленным голосом, чтобы за 12 шагов не было слышно. «Он врет про деньги или нет?» «Я не знаю». И тут значение слов Грейтхауза дошло до Мэтью, как удар бревном по затылку. «Господи, боже мой, вы его слушали?» «Тише говори». Грейтхаус вертел камешек, рассматривая трещины и узоры. «Мэтью, что если он не врет? В смысле, зачем бы ему на этой стадии игры? Для него все кончено, и он это знает. С чего бы он стал врать?» «С того, что хочет заманить нас на эту дорогу и удрать». «Удрать», — повторил Грейтхаус гробовым голосом. «А как? Вот так вот, в оковах, с ядром на ноге. А мы с пистолетом? Как, черт побери, собирается он удирать? Может, он наполовину испятил, но ведь не до конца же?» Грейтхаус все вертел и вертел белый камешек, будто хотел рассмотреть его под всеми углами. «Он знает, что я не убью его, но знает и то, что с простреленным коленом далеко ему не уйти. Да я все равно могу его убить. Я не квакер, и я с этими квакерами не договаривался». «Он врет. Если вы хотели знать мое мнение, то вот оно. Он врет». «Тише, я просил», — напомнил Грейтхаус повелительным голосом. Шагнул вперед, глядя в лицо Мэтью почти в упор. «Я с ним справлюсь. Я справлялся с такими не раз, и даже похуже были, поверь мне. Так что трудностей с ним не будет». Мэтью покачал головой. Страстность во взгляде Грейтхауза заставила его отвести глаза вниз, к опавшим листьям под ногами. 50 фунтов, — донесся до него тихий голос, — и более того. Золотые кольца, украшения.